Глава 5. Чужаки. Цыган упал на бок, перевернулся на спину и устремил взгляд в низкое сумрачное небо. Пролежав неподвижно больше минуты, перекатился на живот. Приподнялся на локтях, обозревая окрестности. Затем сел, свернул веревку, обвязал вокруг пояса. Потрогал наискось торчащую из пня винтовку, покрутил головой, разминая шейные позвонки. Вроде ничего не сломано, руки-ноги целы. Шагах в 3 впереди деревья редели, за ними виднелся унылый холмистый пейзаж. Земля вся в буграх, провалы между холмами заросли темно-зеленым кустарником. Рамир подполз к ближайшей березе, держась за нее обеими руками, поднялся сначала на колени, потом выпрямился во весь рост. Затошнило, но он сдержался. Голова еще немного кружилась, сознание после мозголома подозревало в окружающем какой-то подвох. Но, наконец, картинка и ощущения совпали, и ноги перестали подкашиваться. Цыган оглянулся на переплетение ветвей и стволов позади. «Черт возьми, вот это мощная штука! Такая утряска мозгов!» «Наверное, что-то подобное испытывает рождающийся младенец. Этакая полная смена среды и ощущений. Только что плавал себе в теплом материнском пузе, а вот уже тебя сжали со всех сторон, а потом вытолкнули в холодный мир, где тут же наваливается сила тяжести». Да еще приходится дышать этим колючим воздухом. Рамир ощущал себя заново родившимся. Выжил. Подумать только, выжил в мозголоме. И ведь он не дремучий зверолов, который сам как мутант, дитя зоны. Он цивилизованный человек, пользуется всякой электроникой. Но все равно выжил. Гигантская аномалия вызвала у него какое-то мистическое уважение. Воронка, трамплин, холодец, жарко, лифт. Электро и прочее. С ними все понятно. Обходи стороной и останешься жив. А если попал внутрь, то почти наверняка покойник. Пиши пропало. Но эта штука, она как испытание на прочность, на силу духа. Не растерялся, проявил смекалку и упорство. И выбрался. А если нет? Сталкер расправил грудь, хотя ребра болели. Он сумел. Справился. Он сильный. Рамир огляделся с чувством превосходства. И увидел, как спускаются по холму зверолов с девушкой. Цыган пошарил по плечу. Ремешка автомата не было на месте. Обернулся, скользя взглядом вокруг. Ж-36 валялся метрах в 2 слева. С другой стороны лежал детектор аномалий. Тогда Рамир расстегнул кобуру, вытащил пистолет, шагнул вперед, чтобы дерево не загораживало обзор, навел ствол на девушку, прицелился ей в затылок. Палец придавил спусковой крючок. Руки дрожали. Рамир взял пистолет обеими руками, поднял, глядя поверх мушки, ведя стволом вслед за ней, и опустил оружие. Надо разобраться. Знаки были, но правильно ли он расшифровал их? Действительно ли ему нужно убить ее? Что, если небеса хотят от него чего-то другого? Но чего? Рамир напряженно обдумывал эту мысль. Что за знаки посылают ему небеса? Что он должен сделать? Сталкер следил за 2 людьми. Они остановились. О чем-то заговорили. Девушка шагнула к спутнику, подняв сжатые в кулаки руки, потом отступила. Неужели ему нужно оборвать эту хрупкую жизнь? «Не о том думаешь», — сказал он себе. «Это дело — испытание на прочность, на стойкость моего желания уйти из зоны. Чем я готов пожертвовать, чтобы покинуть эти места?» «Кем?» «Да хоть всей зоны. Она достала меня. Чтобы она пропала со всеми ее обитателями, аномалиями и мутантами, особенно контролерами. Чтоб сдохли все контролеры медленно и мучительно. Чтоб кто-нибудь поймал их, посадил в клетку и сдирал с них живьем кожу по квадратику». Он распалил себя. Ненависть к контролерам сделала свое дело. Гнев поднялся в груди. Кровь ударила в лицо, заволокла глаза. Цыган вскинул пистолет, прицелился. Убить. Только сначала пристрелить зверолова. Нет, сначала ее, а потом уже зверолова. Он переводил пистолет с одного на другую, закипая все сильнее. Лучше обоих. Жаль, автомат далеко. Рамир скосил глаза. Поднять, что ли? Нет, уйдут. Вот уже прыгать куда-то собрались. Какого черта? Там же ничего нет, только кусты впереди. Рамир тщательно прицелился. Девчонка разбегается. Через мгновение окажется точно на линии. Он выстрелил. А девушка исчезла из виду. Выругавшись, цыган опустил пистолет. бросился в сторону, подхватил Ж-36 и побежал с холма. На ходу перекинул ремень через плечо, оглянулся. Верный винторез торчал из пня. После такого удара его надо не просто заново пристреливать. Придется разбирать, чинить, проверить механику. А сейчас от винтовки будет мало толку. Значит, он вернется за ней позже. «Видал, мать твою!» – заорал он на лесника и сильным ударом оттолкнул того с дороги. Сталкер со стоном повалился на землю, схватившись за грудь. «На нее уроды какие-то напали! Охранник, мать твою!» По густой пышной траве цыган вбежал в кусты, ломая ветви. Аномалия сработала. Лесник закричал. Тысячи острых иголок стеблей вонзились в тело. Но Рамиру было не до Зверолова. Не оглядываясь, он бросился по тропе в ту сторону, куда уволокли девушку странные черные тени. Рамир пробежал еще немного и остановился, озираясь. «Да где же они? Эти, которые схватили девчонку, ведь только что были здесь». Он стоял в неширокой ложбине между двумя холмами. Склоны были довольно крутые, покрыты скользкой на вид травой, серой, влажной. Тропинка уходила вперед, а похитившие девушку твари скрылись в кустах справа. Но ни одна ветка там не поломана, вот что непонятно. Может, похитители обошли холм с другой стороны? Рамир прислушался, уловил отдаленный хруст веток и, повернув направо, вломился в заросли. Кусты напоминали вереск переросток. Гибкие ветви были покрыты болотно-зелеными пупырышками. Рамир рвал их руками, топтал, потом в сердцах вытащил нож и принялся, что есть сил, кромсать лезвием. Но за минуту отчаянных усилий не продвинулся и на полметра. А ведь этим ножом можно было резать проволоку. Но кусты то ли не повреждались, то ли регенерировали почти мгновенно. Наконец, красный и мокрый от пота, сталкер вылез из зарослей, налитыми кровью глазами озирая оставленные им следы. Или, если точнее, отсутствие таковых. «Дьявольское наваждение!» — хриплым шепотом воскликнул Рамир. «Как же эти сволочи пробились!» Быстро и неловко перекрестившись, чего он не делал уже 5 лет, цыган побежал дальше по тропе, огибая холм. В следующей ложбинке были такие же кусты, но там они росли не так плотно. Рамир боком втиснулся в заросли и шагов через 20 очутился в низине, окруженной холмами. Выйдя на середину, он выругался. Все ложбины между почти отвесными возвышенностями густо поросли теми же непроходимыми кустами. Сердце бешено колотилось. Рамир бросился к одному проходу, пытаясь продраться сквозь вереск мутант. Не получилось. Тогда он метнулся к следующему. Опять неудача. Цыган остановился возле третьего, тяжело дыша, отер пот со лба. Какого черта он вообще помчался догонять этих тварей, похитивших девушку? Какие-то местные мутанты решили пообедать. Зачем им мешать? Наоборот, пусть едят, пусть жрут, обгладывают кости, сплевывают и отрыгивают. Пусть пляшут на костях. Ему, Рамиру, только лучше. Впрочем, умник ведь потребовал ее голову в доказательство того, что работа выполнена. Ну точно, Рамиру нужна голова девчонки. Он осмотрел холмы вокруг, медленно переводя взгляд с одного на другой. Они торчали над сталкером, как стены, высокие, с крутыми склонами. Это тупик. Надо искать другие пути, нельзя стоять на месте, ведь пока он тут раздумывает... «Ты просто хочешь ее спасти», — сказал он сам себе. «Будь честен перед самим собой. Не добыть ее голову, спасти». Вопреки всему, вопреки возможности получить кучу денег и покинуть, наконец, проклятую зону, вопреки шантажу умника. От этой мысли его бросило в жар. Что за бред? Он должен убить ее, иначе убьют его самого. А мутанты съедят ее, умник не получит голову, значит, надо найти их. Вот и все. «Поэтому я и гонюсь за ними», — пояснил он себе, пытаясь, чтобы внутренний голос звучал уверенно, чтобы добыть доказательства ее смерти. «Нужно поторопиться». Рамир наклонился, вглядываясь в землю. Не могли же чужаки исчезнуть бесследно. Почва в низине была сухая, песчаная. Трава почти не росла. Так, желтовато-серая кучерявая поросль, короткая и колючая. На ней следы почти не остаются, особенно когда прошли такие мелкие. Но почему он решил, что они маленькие? Он ведь видел их какое-то мгновение, к тому же с холма. Ага, вот потому-то, что цыган смотрел сверху, утащившие девчонку твари и показались ему коротышками. Сощурившись, он присел на корточки. Сумеречный осенний день клонился к вечеру, но Рамир разглядывал слабо придавленную траву. Они были здесь и ушли в ту сторону. Но ложбина, куда ведут следы, совсем тесная, холмы почти смыкаются вершинами, а пространство под ними заросло кустами. Рамир подошел ближе. «Дьявол, не просочились же они сквозь ветки. Они хоть и мутанты, но материальны, не призраки какие-то. К тому же и девушка уж точно не из дыма сделана. Они тут прошли, значит, и Рамир сможет». Он решительно вломился в необычайно высокий вереск. И кусты поддались ему. Ветви не сплетались, образуя непроходимую стену. С трудом, но раздвигались, пропуская человека. В кровь и задрав руки, цыган через пару минут выбрался в новую ложбину. Но и тут следов не было видно. Сколько он ни искал, так не сумел понять, куда делись похитители. Рамир огляделся и заскрипел зубами от злости. Отсюда вели сразу несколько проходов, и лишь некоторые из них заросли, другие оставались чистыми. «Дьявол! Какой-то лабиринт!» «Ну да, лабиринт!» — осенило его. «Так и есть!» «Нет, не тот лабиринт сверхмутантов, который, как говорили, находится ближе к реке, а небольшой холмисто-вересковый лабиринт неподалеку от леса Мозголома. Если будешь беспорядочно тыкаться во все проходы, потеряешься. А если забраться на холм и осмотреться сверху...» Темнело. Он подошел к холму, склон которого казался самым покатым, и стал подниматься. Подошвы заскользили. Цыган замахал руками, пытаясь удержать равновесие, но быстро съехал и упал, выставив руки. Сполз по скользкой траве к подножию, выпрямился. Ладони соднило. Поглядел, они были в крови. Присев, он понял, что травинки на склоне острые, как лезвие. Кстати, что там Зверолов? Отправился ли в погоню? Судя по крику, не скоро он сможет догнать Рамира. Цыган вновь огляделся. Склоны всех холмов вокруг поросли бритвенной травой. Травинки лезвия слабо поблескивали в сумерках. «Дьявол, надо спешить, а он тут на какой-то холм забраться не может». Рамир положил руку на пояс, обмотанный веревкой. Вершины были гладкими, но кое-где росли кусты или уродливые искривленные деревца. Березки и молоденькие осины выглядели так, будто кто-то забавлялся, завязывая их узлами, а потом распутал стволы, но не слишком тщательно. Они росли не только вверх, но и вбок, и даже вниз. Сделав петлю, Рамир накинул ее на березку, выглядевшую крепче остальных. С третьего раза ему удалось затянуть узел, сталкер подергал веревку, должна выдержать. Тогда он схватился покрепче и, перебирая руками, пошел по холму. Из-под ног доносился неприятный скрежущий звук. Насколько острая эта трава? Подошвы у ботинок толстые, но все равно могут не выдержать. И тогда лезвие вонзятся Рамиру в ступни. Деревце гнулось и скрипело. Он шел, сильно отклоняясь назад, опасаясь в любой момент упасть спиной на бритвенную траву. Ладони горели, трава постепенно прорезала подошвы, ноги скользили. Уже почти у вершины левая поехала вниз. Цыган ругнулся сквозь зубы, теряя равновесие. Поехала и вторая нога. Он стал быстрее перебирать руками по веревке. Еще метр и схватился за деревце. Подтянул ноги, встал. Выдохнул с облегчением. Оглядел себя. Куртка и штаны местами были порезаны. Ничего, главное, забрался. Рамир посмотрел вокруг. Холмы и вправду походили на лабиринт. Они располагались близко друг к другу. Тесные ложбины между ними заросли кустами, только некоторые оставались без растительности, и они складывались в длинный извилистый проход. Ясно видимый даже в сумерках, но очень уж запутанный. «А это что там впереди?» Рамир вгляделся. В вечерних тенях между двумя холмами мелькнули черные силуэты. «Они!» Вот только почему похитители напоминают огромных насекомых? Лесник упал на правый бок, на краю области, захваченной аномалией, где она была куда слабее. Руку пронзила боль, и тут же всю ее от кисти до плеча скрутила судорога. Откинув голову, сталкер дернул ногой и вновь почувствовал, как ее режут лезвия травинки. Сжав зубы, сумел сдержать стон. Приподнял голову. Перед глазами плыло, гул наполнял голову, взгляд застилала мутная пелена. Это был убийца. Надо его остановить, помешать, ведь он может догнать девчонку и тех, кто уволок ее. Но тело отказывалось служить леснику. Попытка встать окончилась ничем. Сталкер не смог даже перекатиться на другой бок. Рюкзак сковывал движение. Лесник скрючился в жесткой железной траве, по рукам и лицу текла кровь. Кажется, болячка доконала его. Второй приступ наложился на остаточные явления первого, да еще и после круговерти мозголома. Теперь судорога крутила не одну руку, а все тело. В голове вспыхивали и гасли беспорядочные образы. Уже почти не соображая, что делает, лесник левой рукой взял двустволку. При падении ремень слетел с плеча, ружье упало рядом, теперь мокрые от крови пальцы скользили по прикладу. Кое-как сталкер поднял ружье, просунул ствол между ветвями куста, возле которого свалился. Неподалеку раздалась ругань. Знакомые слова перемежались незнакомыми на каком-то странном языке. Цыганском, что ли? Кое-где в зарослях были просветы, и в одном мелькнул широкоплечий силуэт. От усилий сердце тяжело бухало в груди, дергалось веко. Уже почти потеряв сознание, лесник навел ружье, вдавил спусковой крючок и со стоном повалился на землю. Осечка. Действие аномалии постепенно слабело. Травинки лезвия стали мягче, пригибались к земле. Лесник здоровой рукой вцепился в куст, вытащил себя на голую землю под самым кустом, лег на нее щекой, вдыхая пряный запах почвы. Еще некоторое время он слышал отдаленный хруст ветвей и ругань, потом все смолкло. Минут через 10, когда мельтешение цветных пятен в глазах прекратилось, лесник вновь попытался встать. Держась за куст, сел. Голова закружилась, его повело в бок, но сталкер, до боли сжав зубы, сумел не упасть. Вскоре ему удалось побороть головокружение, точнее привыкнуть к нему, и тогда он поднялся, опираясь на ружье. Сталкера качало. Рюкзак тянул к низу, но бросать его было нельзя. Руку крутило так, что лесник скособочился вправо. Под левой лопаткой кололо, спина была влажной, рубашка прилипла к телу. Похоже, куртку все-таки прорезало. Струя крови стекала в ботинок по правой ноге. Рану на бедре холодило. Надо было принять болеутоляющего и стимулятор. Но аптечка в рюкзаке, ее сейчас не достать. Некогда, да и сил нет. Хватаясь за верхушки кустов, качавшиеся под его весом, лесник сделал шаг, другой. Через точку включения аномалии придется идти. Прыгать он сейчас не может. Шатаясь, сталкер приблизился к густой траве перед прорехой в кустах. Прорываться сквозь заросли напролом бесполезно. Лесник знал это. Он шагнул дальше и наступил на точку включения. От пяток до макушки тело пробрало дрожь, волосы на голове встали дыбом, борода встопорщилась. Миллионы крохотных искорок обожгли его изнутри. А за спиной трава встала дыбом, холм поднялся тысячами серо-зеленых лезвий. Еще шаг. Еще. Он шел будто в вихре электрических разрядов, которые болезненно кололи кожу мириадами иголочек. Хорошо хоть, что закончилось это быстро. Тяжело дыша, сталкер остановился за границей точки включения и потер грудь. Правую руку, наконец, отпустило. Он смог выпрямиться. Но тут же под ногами качнулась земля. Головокружение усилилось. Преодолевая его, лесник огляделся, попытался сориентироваться. Эти холмы... Когда-то он тут был, но не заходил вглубь. Тропинка ведет прямо в Бобловку, а справа, если забирать на восток, лабиринт холмов и зарослей мутировавшего вереска. Те, кто похитили Настьку, живут неподалеку. При мысли о девушке лесник скрипнул зубами. С усилием подняв ружье, сделал несколько шагов по тропе. Вон впереди ветви кустарника сломаны. Кто-то пытался пройти. Это убийца. У местных есть свой ход, немного дальше. Туда и надо двигаться. Лесник умел читать следы. Он выберется к поселку раньше преследователя, опередит его и спасет девчонку. Дура Настя вдруг показалась близкой, почти родной. Ее болтовни ему уже не хватало. А еще она забавно крутила головой, когда осматривалась. Если научить ее замечать приметы, из нее может получиться неплохой следопыт. Вот только беспокойная слишком. Лесник отогнал навязчивые мысли. Убийца заблудился в лабиринте, а он выберется. Надо только найти вход. То место, где непролазный кустарник-мутант растет пожиже. Сталкер щурился, но перед глазами плыло, пелена становилась все более мутной. Нога зацепилась за корень, он споткнулся. В голове взорвался фейерверк, плечо пронзило боль. Лесник шагнул дальше. Обступившие его холмы давили, стискивали со всех сторон. Того и гляди, рухнут, расплющат в лепешку. Вот это место. Здесь, в тесной ложбине, находится вход в лабиринт чужаков. Повернувшись, лесник вошел в кусты. Они сопротивлялись, хлестали по ногам и рукам, будто отталкивали человека. Воздух загустел. Лесник увяз в нем, застрял, как муха в паутине. Судорога подобралась к мышцам, скрутила их. Он скорчился от боли. Где-то дальше среди холмов раздался выстрел. Он поднял голову, прислушиваясь, и уловил тихое шуршание неподалеку. Кто-то приближался сквозь заросли. Кто-то, наблюдавший за сталкером, пока он шел сюда, и теперь решивший напасть. Оно было уже совсем близко. Мир качнулся, и лесник повалился в кусты. Еще секунду в мутных от боли глазах отражались стебли травы, а затем он потерял сознание и уже не видел того, что появилось из зарослей. Еще раз пробежавшись взглядом по вересковому лабиринту, Рамир чуть было не шагнул на бритвенную траву, но вовремя спохватился. Теперь надо было как-то слезть отсюда. Поплевав на ладони, он взялся за веревку, сброшенную с другого склона. Спуск оказался чуть полегче. Интересно, это аномалия или просто странная особенность местной флоры? Если аномалия, то сейчас она выключена и должна как-то срабатывать. Как? Единственное, что пришло Рамиру в голову, трава поднимется, встанет перпендикулярно склону и проткнет того, кто неосторожно на нее наступит. Ему припомнился крик лесника, когда он толкнул сталкера. Трава на холме ближе к мозголому была не такая серая, более натурального, хоть и блеклого цвета. Может, аномалия там сработала, когда зверолов упал на нее? Вот, к примеру, аномалия под названием «зыбь» может сработать от простого прикосновения, в том числе и подошвой. А для этой, значит, нужно более сильное воздействие. То есть падать нельзя. Цыган крепче вцепился в веревку. Он перехватывал ее, спускаясь, все время поглядывал вниз и старался ставить ноги туда, где травы поменьше. Когда до земли оставалось не больше 1,5 метра, он прыгнул. Рамир не отталкивался от холма, чтобы не повредить подошвы сильнее. Они и так уже казались ему почти прозрачными. Просто спрыгнул. И попал на полоску густой пышной травы у подножья. С едва слышным свистом тысячи лезвий пропороли воздух. Трава выпрямилась, стебли кинжалы уставились в небо. Ругаясь, он отскочил. «Дьявол! Так вот как эта штука включается!» Он осторожно вернулся к полоске пышной травы, возле которой лежал конец веревки. Осторожно поднял. Березка гнулась, но ломаться отказывалась, сколько цыган не тянул. В принципе, если не переломилась под его весом, крепкая, хоть и тонкая гадина. Рамир, помедлив, потянул из кобуры пистолет. Не хотелось привлекать к себе внимание, но веревка всегда полезна. Стоит ли оставлять ее тут? Он выстрелил 2 раза и сильно дернул. Березка вздрогнула, накренилась, перебитая веревка свалилась цыгану под ноги. Плюнув на полоску травы, Рамир обернул веревку вокруг пояса и побежал в проход, который наметил себе сверху. Могильник начинал его порядком раздражать. Уж на что зона неприятное место, а тут совсем черти что. Дальше пробираться по лабиринту оказалось легче. Ложных ответвлений почти не было. Все ложбины, кроме тех, которыми нужно было идти, густо заросли вереском-мутантом. «Нет ли тут еще каких-нибудь новых аномалий?» – размышлял цыган, спеша вперед. «Да таких, которые даже днем не разглядишь». Бормоча под нос ругательства в адрес могильника, он быстро, но осторожно пробирался по ложбинам, плавно перетекающим одна в другую. Они были узкие, тесные, холмы темными горбами нависали над головой. В очередной раз повернув, Рамир отпрыгнул под защиту склона. Быстро, присев за кустом, растущим у подножия длинного плоского холма, всмотрелся в ложбину, по которой прочь от него двигались странные существа. Еще 2 стояли по краям ложбины, охраняли. Кто это такие? Не люди, явно мутанты. Но неужели бюреры? Ну какие необычные. 2 тени у себя над головой он не заметил. Сталкер видел конец входящей в ложбину процессии. Мелькнула спина девушки объекта. Рамир поднял было пистолет, но сразу опустил. Кусты сомкнулись за карликами. 2 стояли неподвижно. Он наморщил лоб. Новая идея пришла ему в голову. Идея простая и заманчивая. Рамир сейчас спасет девушку, и они будут квиты. После чего уже можно спокойно, с чистой совестью убить ее. Вот так. Легко и понятно. Ма всегда учила его отдавать долги. Старая цыганка пыталась сделать из него человека. И вот он вырос и должен хоть как-то отплатить старухе за доброту. Она тащила на себе всю семью, целый табор, и потому заслуживала уважения. Рамир исполнит одну из ее заповедей и отдаст долг. Плохо другое. Он совершенно не понимал, что происходит. Для начала нужно определиться с этим, и тогда уже действовать по обстоятельствам. Надо как можно скорее выяснить, зачем уволокли девушку и что скрывается в глубине верескового лабиринта. Только вот как подобраться поближе? Насколько опасны эти мутанты? С виду маленькие, но шустрые. Что же в их внешнем виде так режет глаз? Заросли почти по грудь скрывали двух охранников, и цыган не мог сообразить, что в этих существах неправильно. «Ладно, разберусь», — пробормотал он, выпрямляясь под прикрытием склона. «Начнем с разведки». Едва слышный шорох заставил его обернуться. Что-то мелькнуло на склоне. Рамир быстро поднял пистолет. «Никого. Только ветка кустарника между ложбинами качается». Он убрал оружие в кобуру, поправил ремень ГЖ-36. То ли эта местность вызывает галлюцинации, то ли за ним и вправду кто-то следует. И этот кто-то невидим. Рамир в очередной раз выругался и выглянул из-за склона. Дьявольщина какая-то. А раз так, не стоит обращать внимания. Нужно заняться делом. Перед тесной ложбиной, которую охраняли двое карликов, была небольшая утоптанная площадка. Незаметно не подкрадешься. Куда ведет эта ложбина? Есть ли туда другие проходы? Теперь, поплутав по лабиринту, Рамир склонялся к мысли, что другого хода нет. Опять этот звук. Он поднял голову, вслушиваясь. К шелесту ветвей прибавилось едва заметное клацанье. Оно становилось все громче. Цыган потянул из ножен на бедре нож. Ж-36 был бы значительно полезнее против местных тварей, но привлекать внимание охранников-карликов не хотелось. Можно забраться на холм и глянуть, что за этой ложбинкой. Но все равно придется затем и туда идти, а значит, убирать охрану. Лучше сделать это сразу и потом уже сориентироваться. Он развернулся, выбрасывая руку с ножом. Никого. Только кусты шевелятся. Карамин же. Он же ясно слышал тишайшие клацани прямо за собой. Рамир выпрямился, поворачивая голову. Да что тут, беса его забери, происходит? Ждать больше нельзя. Время идет. Вот-вот ночь наступит. Цыган крепче сжал нож, левой достал пистолет. Лучше, конечно, не пользоваться им, чтобы не переполошить всю округу, но это уж как получится. Он шагнул вперед на утоптанную площадку. Все равно незаметно подобраться не удастся. Чего скрываться? Охранники-бюреры беспокойно зашевелились. Рамир внимательно разглядывал их. В руках не видно никакого оружия. Это должно было насторожить Рамира, но он, наоборот, расслабился. «Ну и бюреры, клянусь мамой!» — воскликнул он, подходя ближе. Охранники затоптались на месте, и теперь сталкер понял, что показалось ему странным. Ноги, вернее ножки, тонкие, будто паучьи. И как только они держат вес тела. Ножки шуршали, переступая по земле, но охранники оставались на месте. Они выглядели легкой добычей. Сделав еще пару шагов, Рамир приблизился к ним почти вплотную. Довольно крупные для бюреров, почти по грудь ему, и непривычно худые. Обычно эти мутанты одутловатые, припухшие какие-то, покрыты складками кожи, а тут натуральные дистрофики. И заторможенные к тому же. Другие бюреры уже напали бы, но охранники стоят как истуканы. Печальные широкоскулые мордашки были темными, будто у негров, но кожа не черная, темно-желтая. На щеках татуировки. Рамир занес нож над ближайшим карликом. Все оказалось значительно легче, чем он думал. Бюрер быстро-быстро защелкал языком. Только теперь цыган заметил, что у обоих с затылка свисает длинная тонкая косичка, как бывает у китайцев. Сзади раздалось такое же щелканье, потом уже знакомое клацанье. Рамир кинул взгляд через плечо. Из ложбины, откуда он вышел, появилась еще пара бюреров. Значит, ему не мерещилось, за ним все же следили. Карлики семенили, переставляя тонкие ножки. Что-то в их телах, какие-то суставы издавали то самое клацанье. Они приближались быстро. Все, хватит церемониться. Цыган вскинул пистолет, чтобы открыть пальбу и этим дать понять всем, кто мог услышать ее, о появлении в вересковом лабиринте нового действующего лица. Но не успел. Бюрер стремительно мотнул головой, нагнулся, раздался свист, тонкая коса распорола воздух, и Рамир отпрянул, уходя от удара. Что-то пощекотало ее, и Настя очнулась. Вздрогнув, открыла глаза и сразу закрыла, увидев над собой темное широкоскулое лицо с разрисованными щеками. Попыталась нащупать рукоять пистолета, но не нашла ни оружия, ни кобуры. Сняли. Тогда она решилась посмотреть еще раз. Приоткрыла один глаз, потом второй. Лицо не исчезло, по-прежнему маячило над ней. Приподнявшись, девушка отползла немного и наткнулась на что-то спиной. Существо быстро-быстро защелкало языком, жестикулируя. Они находились в полутемной хижине, которую освещал только горящий в плошке на столе жир. Воняло ужасно, словно где-то в углу что-то сдохло с месяц назад, да так и осталось лежать, никем не убранное. Настя стала дышать ртом, но это не сильно помогало. «Я Настя», — сказала она дрожащим голосом, села ровнее и, подумав, спросила. «А ты кто?» Темнолицый издал пулеметную трель. «Где я? Что происходит?» Он снова защелкал. Глаза привыкли к полутьме. Девушка разглядела, что хижина сделана из воткнутых в землю кольев, поверх которых набросан вереск. Влажные ветви подгнили, дышать от этого было еще тяжелее. Посредине хижины стоял очень грубо и криво сколоченный стол, но кроме чадящей плошки на нем ничего не было. Слабый огонек в озерце жидкого жира дрожал и помигивал. Призывно щелкая, темнолицый поманил Настю к выходу, неровной дыре в стенке. Девушка осторожно поднялась. Голова до сих пор болела там, где ее ударили. Потрогав затылок, Настя нащупала большую шишку. Из волос посыпалась труха. В мешке ее волокли, что ли? Девушка смутно помнила недавние события, когда она прыгнула, наперерез выскочило какое-то существо, врезалось в нее, она упала, ее стукнули, и все. В общем, как ни крути, ее похитили. Но кто и зачем? «Главное, это не тот красивый смуглый убийца», — решила Настя. «Он человек, он бы уже убил ее. А тут какой-то мутант, и она жива». Низкорослое существо вновь защелкало, настойчиво указывая на дверь. Пожав плечами, Настя шагнула к выходу. Ее знобило, коленки тряслись, но страшно почему-то не было. Уж скорее это походило на начинающуюся панику. Где лесник? Почему он позволил ее похитить? Ведь должен был защищать. «Он скоро придет и спасет меня», — не слишком уверенно подумала девушка. Эта мысль немного придала сил. Хотя мир интерната был жесток, Настя пока не очень-то привыкла полагаться на саму себя, тем более в таком незнакомом и опасном месте, как зона. В душе она была еще ребенком. Есть взрослые, в данном случае лесник, так почему он не заботится о ней? Ее это даже возмутило. Как он мог допустить, чтобы ее похитили? Подумав об этом, Настя ощутила укол совести. А если с ним самим что-то случилось? Вдруг он ранен? Она должна сама позаботиться о себе, а потом вернуться и помочь леснику. Но вдруг он погиб? Те, кто похитил ее, могли напасть на сталкера и... Выходит, она совсем одна? Помощи ждать неоткуда? Все ее бросили? Все? Ни один человек не знает, где Настя. «Что же мне теперь делать?» — в ужасе подумала она, нагибаясь и выходя из хижины. Выйдя наружу, девушка прижала ладонь ко рту, чтобы не завопить. Хижину окружала стая огромных насекомых. Ставший сбоку темнолицый защелкал, выводя Настю из ступора. Она вздрогнула, моргнула и поняла, что перед нею не огромные пауки. Это были люди. Маленькие люди на худющих ножках. Настя быстро глянула на темнолицего. У него нижние конечности были такими же. В полутьме хижины она этого не заметила, потому что видела только его лицо. «Смотри мне в глаза!» — кричала в интернате Мария Николаевна, отучая Настю от детской привычки все время крутить головой. Множество широких темных лиц повернулось к ней, и девушка, шагнув в сторону, прижалась спиной к стене хижины. Сжала кулаки. «Она не сдастся так просто. Даже если никто ее не защищает, она сама будет драться». Однако насекомообразные карлики не проявляли агрессии. Темнолицый вновь защелкал, и в интонациях его девушка расслышала успокаивающие нотки. Ей даже показалось, будто она что-то поняла. То есть никаких слов, если они и были в этом потоке звуков, не разобрать, но некий общий смысл до нее вроде бы дошел. Никто не пытается ее ударить, связать, вообще как-либо обидеть. Зато ее куда-то приглашают. Значит, не все плохо. Может, еще удастся выбраться из этого места. Договориться с ними, как их назвать, станконогими. Большинство мутантов уже потеряли к ней интерес и вернулись к своим делам. Темнолицый пошел прочь от хижины, то и дело оглядываясь, маня ее за собой. Все еще сжимая кулаки, Настя направилась за ним.